субботу, когда первоклассники не ходили в школу, тетя Берта тоже оставалась дома. В последнее время у нее довольно часто не было работы, потому что в селе многие купили стиральные машины и теперь обходились без прачки. В такие дни тетя Берта больше внимания уделяла детям. Им нравилось проводить время на кухне. Рудик с Мартой обычно садились у окна, а тетя Берта у печки. Она читала им Библию, рассказывала разные поучительные истории. В этот раз к тете пришла какая-то женщина, и она вышла к ней на крыльцо. Рудик начал рассказывать Марте, каких птиц он видел по дороге в школу. Когда тетя Берта вернулась, Рудик сразу заметил, что у нее глаза мокрые от слез. «Тетя Берта, почему вы плачете?» Она погладила его по светлым кудряшкам и дрожащим голосом сказала: «Нам скоро придется уйти из этого дома». «Почему?» – замер Рудик. Тетя Берта показала конверт. «Уже полгода я не могу заплатить за квартиру, и теперь хозяин требует, чтобы мы освободили его дом». Вот он письмо прислал. Вытирая слезы, тетя присела на стул. «Только не отдавайте нас никому», – жалобно всхлипнула Марта, прижимаясь к тете Берте. «Что теперь будет с нами?» – тревожно спросил Рудик. «Не знаю, дети, но я верю, что Бог не оставит нас». «Тогда нужно молиться», – подскочил Рудик. «Обязательно. Будем просить Господа, чтобы Он помог нам», – согласилась тетя. «Помните, как Иисус пожалел бедную вдову из Наина и воскресил ее сына? Иисус и сегодня нисколько не изменился. У Него есть сила помочь нам. Давайте помолимся». «Иисус никогда не забывает, если Его просят помочь», – с уверенностью сказал Рудик после молитвы. В полдень к ним кто-то требовательно постучал. Тетя подумала, что пришли пригласить ее на работу, но, открыв дверь, она увидела служанку мельника. «Пусть ваш мальчик возьмет бальзам и придет к нам. Ночью хозяину было очень плохо», – недовольно сказала она, будто тетя была виновата в этом. «Что это значит, Рудик?» – удивительно спросила тетя, вернувшись в кухню. «Почему тебя зовут к мельнику, да еще с каким-то бальзамом?» «А, – вскочил Рудик, – да это же тот бальзам на полке. Знаете, тетя, как он хорошо помогает». «Кому помогает? Рудик, я ничего не понимаю». И тут только Рудик вспомнил, что тетя Берта ничего не знает о его новом знакомстве. «Тетя, я потом вам все-все расскажу. Он как бедный Лазарь», – запрыгнул Рудик на стул, чтобы достать баночку. «Да это же барсучий жир. Что ты хочешь с ним делать?» – сплеснула руками тетя Берта. «Он очень хорошо помогает бедному Лазарю», – доверчиво глядя ей в глаза, сказал Рудик и прижал к себе банку. Через минуту он уже бежал по лугу. «Что же это такое?» – прошептала тетя Берта. «Господи, помоги! Ты обещал не оставить сирот и вдов». Когда Рудик прибежал на старое место, к озеру, на скамейке, мокрой от дождя, никого не было. Тогда он побежал к дому и, остановившись у входной двери, нажал на кнопку. Раздался продолжительный звонок, и тут же резко распахнулась дверь. «Негодный мальчишка! Да разве можно так звонить?» – возмутилась служанка. «Проходи скорее, хозяин ждет тебя». Она повела сконфуженного Рудика по коридору, застеленному мягким ковром. Мельник, вытянув больную ногу, лежал на диване в большой светлой комнате и озабоченно смотрел в окно. Казалось, он даже не заметил вошедшего мальчика. «Я принес вам бальзам», – торжественно сказал Рудик и поставил банку на тумбочку. «Спасибо», – сухо ответил старик, и глаза его сразу подобрели. Рудик открыл банку, полил бальзам на рану, перевязал ногу и хотел уйти, но мельник остановил его. «Подожди немного, присядь», – показал он на табуретку. «Ты знаешь еще какие-нибудь истории?» «Да», – оживился Рудик, – «я знаю много случаев из Библии. Хотите, я расскажу вам о богатом человеке, который собрал хороший урожай на поле и, не дожидаясь согласия, начал рассказывать? Жил давно один богатый человек, который мечтал стать еще богаче. В одно лето у него на поле вырос хороший урожай. Богач приказал сломать старые амбары и построить новые, чтобы собрать туда весь урожай. Он думал: «Теперь я самый богатый, мне можно много лет ни о чем не беспокоиться. Буду есть, пить, веселиться». Но Бог назвал этого богача безумным и сказал, что ночью он умрет, потому что думал только о богатстве. На небо этот богач не попал. Рудик замолчал, а потом вдруг добавил: «Тетя сказала, что наш хозяин хочет забрать у нас дом, и мы просили Иисуса, чтобы он помог нам». Рудик считал, что это тоже относится к истории о богаче, ведь их хозяин тоже должно быть богатый. «А тетя сказала тебе, как зовут хозяина?» – кашлянул мельник. «Нет, это плохой человек», – печально заключил Рудик. «Да, плохой», – согласился старик, и вдруг недружелюбно проговорил: «Ну а теперь иди домой. До свидания». Рудик встал. «Но завтра приходи опять», – добавил мельник, уже немного мягче. На следующее утро тетя-почтальон принесла тете Берти еще одно письмо от хозяина их дома. Он писал, что отменяет свое решение, прощает долг и дарит дом Рудику. Все это он делает с условием, что Рудик каждый день будет приходить к своему бедному Лазарю и рассказывать что-нибудь из Библии. Несколько минут Рудик смотрел на тетю Берту, ничего не понимая. Но потом его словно озарило. «Значит, хозяин нашего дома – мельник?» «Да, это тот, кому ты перевязывал рану». «Ах, тетя, знаете, какой он хороший! Он совсем не злой, просто у него сильно болит нога. Тетя, мы теперь всегда будем тут жить». Рудик крепко обнял тетю Берту. «Видите, Иисус нам помог! Это Он сделал мельника таким добрым». «Слава тебе, милостивый Господь!» – опустилась тетя Берта на колени, благодаря Бога за оказанную им милость.